Глава номер 8. Голодовка. В июне 2012 года, за месяц до рассмотрения кассации, меня неожиданно перевели с большого спеца, где были и дороги, и связь, на уже знакомый мне 6-й корпус, где этих благ арестантской цивилизации, по идее, быть не должно. Прошло больше года с тех пор, как я последний раз сиживал на 6-м спецу. С чем связан мой перевод в самую изолированную часть матросской тишины, я не совсем понимал. Подельники потом рассказывали, что в тюрьме бытовала версия, будто это было связано с обращением, которое запустила наша хата по корпусу. Хата была котловой и имела такие полномочия. В обращении, которое представляло собой двойной традиционный лист и начиналось со стандартных АУЕ «Жизнь ворам», «Мир благополучия дому нашему общему», «Процветание всему людскому» и «Ходу воровскому», содержались призывы не пускать мусоров ночью в хаты, поднимать кипиш в случае попыток легавых разморозить камеру в ночное время и, возможно, даже рекомендации вскрываться в подобных ситуациях. Я не считал это серьезным поводом и думал, что перевод скорее связан с рассмотрением кассации, ведь находясь на спецблоке, я не смог бы общаться с подельниками, давать интервью журналистам и вообще наводить какую-либо полезную движуху. Последние месяцы я сидел в камере с оппозиционером Даниилом Константиновым, который имел широкие связи со СМИ и правозащитниками. Так или иначе, в 20-х числах июня я переступил порог камеры 622. Она выглядела нежилой, но в ней уже находились два человека. «Здорово!» – поприветствовал я арестантов. «Здорово, здорово!» «Хата людская?» – на всякий случай поинтересовался. «Людская!» – ответил внушительных размеров зэк с хитровато веселым лицом и протянул мне руку, представляясь. «Леня!» «Ваня Паук!» Рукопожатие оказалось не слишком крепким, но и не слишком скользким. «Серега!» Это уже второй обитатель хаты. Седоватый, но довольно крепкий мужик, лет 45. Протянул мне руку. «Вы давно здесь?» Я пытался понять, что вообще происходит. «Да нет, вот только перевели. 627-й, а Серега 626-й. А ты с какой хаты?» «С 272-й». «Большой спец!» «А что сюда перевели?» «Да я сам понять не могу». «А статья какая?» 205-е. Но мне уже приговор дали. 205-е? Это вы подожгли что-то? Да, отдел ФСБ подожгли. И сколько дали? 13 лет. Ого, пострадавшие были? Не было. Только подоконник и 5 стульев. Ну да. Ну, еще пообщаемся. А пока обживаться надо. Леня окинул взглядом хату. Черт знает что. Хата убитая, телевизора нет. Кто здесь вообще жил до этого? Да здесь, по-моему, и не жил никто. Так, каких-то непонятных заселяли, а в основном пустая стояла. Вид у хаты по сравнению с другими камерами 6-го корпуса действительно не очень. Стены темные, будто закопченные. Шконки погнутые, как если бы на них слон прыгал. Шторка в душевой отсутствовала. А зеркало над умывальником разбито. В дополнение к этому в хате чувствовалась сырость, особенно в дальнике, где бетонный пол и стены как будто плакали. Благодаря тому, что в хате были две одноярусные шконки и одна двухъярусная, все мы смогли расположиться на нижних ярах. Мне, правда, досталась та самая погнутая шконка. Как ее так продавили, было непонятно. Металл такой толщины голыми руками никак не погнешь. Мало того, если нижний ярус был как будто просто продавлен, то верхний напоминал своим профилем волну. Загадка этих деформаций так и осталась для меня неразгаданной. Когда все расположились, по традиции заварили чай. А за кружкой мы уже познакомились, рассказывая друг другу наши уголовные истории. Леня, как я понял из его рассказов, был чиновником районного уровня, но угрелся он не за взятничество и даже не за растрату, а за мошенничество. В моей голове сложилась следующая картина аферы. По заказу города, Ленины сотоварищи оборудуют подъезды жилых домов видеокамерами, но при этом никакой инфраструктуры не создают и никакой сети их не подключают. Камеры висят для красоты и для отчета. Когда все выяснилось, Леню арестовали по 159-4. В итоге он получил 1 год и 9 месяцев. Лишение свободы в колонии общего режима. Пока неудачливый аферист сидел, на него завели еще одно дело, уже по 105-2. По версии следствия, Шишкин с подельниками лишили жизни бизнесмена по заказу знакомой банкирши, как сам Леня ее назвал. На момент описываемых мной событий, первый срок Леня почти отсидел и был крайне возмущен, что теперь его будут держать в СИЗО по сфабрикованному делу. Он утверждал, что к убийству бизнесмена никакого отношения не имеет, и что из 3 экспертиз, сделанных к тому времени, вообще непонятно, при каких обстоятельствах погиб коммерсант. Якобы 2 из 3 говорили, что своей смертью. На самом деле все совсем было не так. Леня не был никаким чиновником и сел первый раз, хоть и по 159-й, но не за махинаты с видеокамерами. Об этом я узнал, только когда освободился и загуглил «Леонид Шишкин. Уголовное дело». Поэтому писать здесь об этом не буду. Кому интересно, оба приговора в открытом доступе. Серега же проходил по делу Куповнинский ОПГ, членом которой инкриминировали ряд разбойных нападений на инкассаторов, одно из которых окончилось тройным убийством. Как я понял, у Сереги в гараже обнаружили арсенал оружия, и отчасти обвинения он не отпирался, однако участие в эпизоде с тройным убийством отрицал. Как сокамерники, Леня и Серега оказались приятными людьми. Сразу было видно, что в тюремном общежитии они не первый день. Так как телевизора в хате не было, коротали время в основном чтением и разговорами. Леня любил рассказывать всякие невероятные истории, которые поднимали всем настроение. Леня периодически фонтанировал идеями как камерного масштаба, так и мирового. Вообще он был довольно активным и не смирался с судьбой, постоянно предпринимал попытки взять ее в свои руки. Вместе с тем, мы были не в самом лучшем положении. Связи нет, дороги нет, письма по каким-то причинам в тот период тоже никто не получал. Тем временем подходили к концу запасы и сигарет, и продовольствия. Баланду есть было невозможно, а потому мы увели полуголодное существование. Помню, в те дни обед мог представлять собой кружку бульона из приправы Ролтона и кусок хлеба. Конечно, периодически нам передавали что-то из других камер – чай, кофе, конфеты, сигареты. Но, во-первых, это быстро кончалось, а во-вторых, не покрывало наших потребностей. Одновременно у меня разболелся зуб. Вернее, разболелась десна из-за того, что начал резаться зуб мудрости. Болело невыносимо. Я ел все попадающиеся мне обезболивающие. Брал из скудных запасов Лёни и Серёги. Еще таблетки передавали из других камер и приносили из медчасти. Все равно их не хватало. Периодически по полдня мне приходилось терпеть, экономя таблетки для ночи. Еще одно наше поле был дальняк. Оказалось, сырость там была неспроста. Где-то протекала труба, и в итоге пол постоянно покрывала вода. Понять, куда течь, не представлялось возможным. Трубы вмурованы в бетонную стену, которая в свою очередь сплошь покрыта трещинами. Из таких самых трещин непрерывно сочилась вода. По этой причине по утрам порой на дальняке воды было по щиколотку. Каждый день по проверке мы требовали, чтобы пришел сантехник. Леня также настаивал на необходимости встречи с опером. Он считал, что с ним можно договориться о переводе из этой хаты, которая явно требовала ремонта. Я требовал замены матраса, так как мой за полтора года истончился так, что приходилось его складывать пополам для сна на железной шконке. Наши требования оставались без удовлетворения. Так прошла неделя. Наше терпение проходило к концу. Если бы на спецблоке был смотрящий, мы, конечно, бы обратились бы к нему, но смотрящего здесь не было. Зато сидело сразу двое воров. В то время вор – это вроде не управленец, с какими-то бытовыми вопросами обращаться к патриархам преступного мира неловко. В общем, решать проблему надо было самостоятельно, не надеясь на помощь авторитетов. Инструментов давления на администрацию у заключенных не так много, а потому практически сразу наш выбор упал на голодовку. Конечно, чтобы нам не предъявили впоследствии, что мы обошли воров, я залез на вентиляцию и изложил ситуацию сидевшему в соседней хате вору. Так, условия невыносимые. На дальнике постоянно по щиколотку воды, мусора делать ничего не хотят, и сантехника не вызывают, и не переводят. Хотим объявить хаты голодовку. Вор на это отвечал, смотрите сами. Нам только этого и надо было. Мы в курс поставили, возражений не последовало. Теперь надо все продумать, ведь объявлять и держать голодовку надо грамотно, учитывая все возможные последствия. Во-первых, если объявил голодовку, надо идти до конца. Исхода может быть только 2 – удовлетворение требований или смерть. В противном случае институт голодовки перестанет быть эффективным, ведь администрация серьезно относится к голодовке только потому, что знает, что арестанты пойдут до конца, а лишней госпитализации и тем более смерть мусорам ни к чему. В то время я мало знал о голодовке. Однако то, что голодовку прекращать нельзя, пока не удовлетворят заявленные требования, понимал. Кажется очевидно, если объявил голодовку и добился чего-то, ты красава. А если снялся, не добившись ничего, то отношение и мусоров, и арестантов к тебе станет хуже. Тебя перестанут воспринимать всерьез. Требования должны быть выполнимыми, если ты, конечно, не хочешь мученически погибнуть в тюремных стенах. Просто не есть – это еще не голодовка. Точнее, голодовка, но скрытая. Ее надо объявить, чтобы она начала работать. Уж не помню, откуда мы это взяли, но что заявить о голодовке и о наших требованиях надо в письменном виде, у нас был консенсус. Итак, с вечера мы подготовили письменное заявление камеры 622 за подписями Шишкина, Аксенова и Асташина. Формулировки оттачивали сообща. В заявлении обозначили следующие проблемы. неисправность сантехники, из-за которой пол в туалете постоянно покрывает вода, а в камере сыро, разбитое зеркало в умывальнике, отсутствие шторки в душе, погнутые шконки, тонкий матрас, который необходимо заменить. Требования же были таковыми: перевести нас в другую камеру или произвести в этой надлежащий ремонт. На следующее утро мы попытались вручить заявление вертухаю сразу по завтраку, через кормушку. Однако тот отказался брать бумагу в руки со словами: «Не-не-не-не-не-не, все заявления по проверке». Ну, ладно, подождем до проверки. Перед ней можно будет попить чай напоследок. В начале 11-го дверь камеры с лязгом распахнулась. Выходим на проверку. Мы вышли на подол, торжественно и волнительно, как, наверное, никогда еще не выходили. Возьмите заявление. Леня, как делегат хаты 622, протянул легавому заявление на голодовку. Что это? Так, голодовка? На несколько секунд вертухай смещался. Пожевав губу, мусор недовольно изрек. Ну, собирайте тогда всю еду и выносите на склад. Вынесем, если надо, сказал Леня тоном, исключающим сомнения в серьезности наших намерений. Уже в хате, чтобы не спорить при мусоре, я высказался, что как будто мы вовсе не обязаны выносить еду. Мы голодовку объявили, а если мусора нам не верят, могут следить за нами. Тем более в камере есть видеонаблюдение. Леня спорить не стал, но сказал, что от нас не убудет. Еды не так много, ее несложно собрать, если надо доказать администрации, что мы тут не шутим. Я возражать не стал. За собранным Лене пакетом так никто и не пришел. В обед отварилась кормушка, и баландер, как ни в чем не бывало, предложил нам взять обед и хлеб. Леня со шконки крикнул: «На голодовке!» В кормушке появилось лицо мусора. «Чего?» Я уже был в это время возле двери. «На голодовке мы, не будем брать баланду». «Как? А что случилось?» «По проверке отдавали заявление. Там все написано». «Ну, возьмите, потом разберетесь, рассмотрят ваше заявление». «Нет», — сказал я напоследок и ушел от кормушки. Тележка с баландой еще какое-то время постояла возле нашей хаты, а потом медленно отъехала. Кормушка оставалась открытой, как будто мусор ожидал, что кто-то из нас сейчас высунется из нее и закричит: «Погодите! Мы передумали!» Может, вертухай думал, что запахи еды искусят нас, и мы отступим. По окончании обеда кормушка закрылась. Через час или два после обеда тормоза неожиданно растворились, и на пороге нашей хаты предстал сверкающий посланец администрации с толстым матрасом, скрученным в рулон, в одной руке и зеркалом и шторкой для душа в другой руке. «Ну здорово! Как живы-здорово, арестанты! Меня зовут Василий Петрович. Я начальник больничного корпуса». Мусор мотнул головой в сторону соседнего здания. «Вашего сегодня нет, так что буду я тут все разруливать». Леня выступил вперед. «Да сами видите, хата убитая, дальняк весь течет. Воду постоянно убираем, а она снова натекает. Туберкулез! Зеркало разбитое, шторки нет, матрас вон пополам приходится складывать. Так, так. А к родственнику обращались? Да каждый день пишем заявление на оперативника, а он за неделю так ни разу и не появился». «Понятно. Давайте сделаем так. Вот я вам тут сразу принес матрас, шторку, мартышку. Забирайте. Сейчас еще человек посмотрит ваш дальняк». Из-за широкой стены вертухая высунулось лицо худощавого зэка в робе. «Но, как я понимаю, там стену надо ловать. Ладно. В общем, я вам обещаю, что сегодня-завтра вы переедете. Сегодня уже вряд ли, но завтра точно. А вы мне сейчас пишите отказ от голодовки, потому что уже завтра надо будет звонить в управление и в прокуратуру по поводу вашей голодовки». Мы немного замялись, так как ход был хороший сделан. Матрас, шторка, зеркало. Но мусор есть мусор. С чего мы должны ему доверять? Леня быстро нашелся. «Нам надо посвящаться». «Конечно, конечно, без проблем». И вертухай тактично вышел из камеры. Так как дверь оставалась открытой, Леня повернулся к ней спиной и быстро-быстро начал говорить. «Я его знаю. Это начальник больнички. Он нормальный, не наебывает. Предлагаю согласиться. Если что-то пойдет не так, снова упадем на голодовку. Можно еще написать в отказе, в связи с тем, что администрация обязалась урегулировать ситуацию или что-то в этом роде, чтобы типа потом можно было сказать, что они не исполнили свои обещания», – предложил я. «Да, согласен», – подытожил Серега. Начальнику больнички мы сказали, что готовы ему поверить и написать отказ от голодовки. «Ну, вот и славно. Сейчас еще тележка подъедет, вы хотя бы для вида возьмите баланду. Ну, не болейте. Если что, зовите меня». С этими словами мусор вышел из хаты, а хозбандит, сантехник, зашел. Естественно, отремонтировать с скудными подручными инструментами санузел не удалось. Заключенный вышел с дальняка со словами: «Ну, тут только стену ломать». Не скажу, что это сообщение нас разочаровало. Все уже настроились на переезд. Леня мечтал, как он сейчас вернется в родную камеру 627, где он еще с Платоном Лебедевым сиживал, и по этой причине она качественно отремонтирована. Серега тоже был рад вернуться к своим сокамерникам. Мне же, в общем-то, было все равно. Так как хаты все были укомплектованы, Леня предполагал, что меня вместе с ним переведут в 627. Остаток дня не принес нам никаких новостей. Мы не отчитывались, ведь срок перевода обозначен сегодня-завтра. Начальник больнички не обманул. На следующий день нас всех троих оказали на перевод. Серега вернулся в камеру, где сидел до этого, а мы с Леней отправились, как и ожидали, в прославленную 627. Май 2020 года.